Глава 48. Мадлен стояла в гостиной, не зная, что делать дальше. Эд и дети спали, а благодаря Селесте вся уборка после собрания книжного клуба была сделана. Можно было идти спать, но пока ей не хотелось. Завтра пятница, а утро пятницы бывали суматошными, потому что перед школой надо было вести Абигейл к репетитору по математике, Фред занимался в шахматном клубе, а Хлоя... Она остановила себя. Ей не надо вести Абигейл к репетитору к половине восьмого. Это больше не входит в ее обязанности. Абигейл отвезет Натан или Бонни. Она по-прежнему забывала, что ее обязанности как матери Абигейл больше не востребованы. Жизнь с двумя детьми, которых нужно каждый день возить из дома, теоретически стала легче. Но каждый раз, вспоминая о том, что она лишена обязанностей в отношении Абигейл, Мадлен испытывала острое чувство утраты. Ее трясло от еле сдерживаемого гнева. Мадлен подняла игрушечный световой меч Фреда, который тот оставил на полу. Утром об него кто-нибудь обязательно споткнулся бы. Мадлен нажала кнопку, и меч загорелся красным и зеленым. Она принялась размахивать мечом, как Дарт Вейдер, по очереди повергая каждого из своих врагов. «К черту тебя, Натан, за то, что украл у меня дочь! К черту тебя за то, что помогала ему, Бонни! К черту тебя, Рената, за эту мерзкую петицию! К чертям тебя, мисс Барнс, за то, что не уследила за обидчиком крошки Амабеллы!» Мадлен тотчас же пожалела, что проклинает бедную очаровательную мисс Барнс, и поспешно продолжила по списку. «К черту тебя, Саксон Бэнкс, за то, что ты сделал с Джейн. Мерзкий, мерзкий тип!» Она с такой силой махнула световым мечом над головой, что он ударился о подвесной светильник, и тот закачался. Мадлен бросила световой меч на диван и придержала светильник. «Ладно, хватит забавляться со световым мечом». Она представила себе реакцию Эда, если бы он застал ее за этим занятием. Она вернулась на кухню и взяла iPad. Она сыграет в какую-нибудь успокаивающую игру, типа «Растения против зомби». Важно было не потерять квалификацию. Ей нравилось, когда, заглядывая ей через плечо и видя, что она перешла на новый уровень и получила новое фантастическое оружие против зомби, Фред говорил: «Мам, это потрясающе!» Сначала она по-быстрому заглянет в записи Абигейл в Фейсбуке и Инстаграме. Когда Абигейл жила дома, Мадлен, послушная долгу хорошей ответственной матери, время от времени проверяла присутствие дочери в интернете. Но теперь она делала это скорее по привычке. Получалось, что она шпионит за собственной дочерью, выискивая обрывки сведений о ее жизни. Абигейл изменила свою картинку в интернете. Это была ее фотография в полный рост. Лицом к камере она сидит в позе йога. Руки молитвенно сложены, одна тонкая нога упирается в колено другой. Волосы падают на одно плечо. Красивая, счастливая девушка. Можно сказать, сияющая. Только весьма эгоистичная мать стала бы обижаться на Бонни за то, что та приобщила ее дочь к прекрасным моментам жизни. Мадлен, наверное, самая эгоистичная из матерей. Может быть, Мадлен следует заняться йогой, чтобы у них с Абигейл появилось что-то общее? Но всякий раз, пробуя заняться йогой, Мадлен ловила себя на том, что про себя повторяет собственную мантру. «Мне так скучно! Мне так скучно!» Она просмотрела комментарии подружек Абигейл. Все они были дружественными, но потом она наткнулась на комментарий Фреи, подруги Абигейл, которую Мадлен всегда недолюбливала. Одна из тех вредных подружек. Фрея написала: «Это тот снимок, который тебе пригодится в проекте? Или тебе здесь не хватает сексуальности, порочности?» «Сексуальность, порочность?» У Мадлен затрепетали ноздри. «О чем пишет эта маленькая паршивка Фрея? Что за проект потребовал от Абигейл сексуальности и порочности? Похоже, этот проект необходимо закрыть». Так обстоит дело с мутным миром интернета. Плаваешь в киберпространстве, походя узнавая о том о сём, и вдруг натыкаешься на что-то отталкивающее и уродливое. Она вспомнила о своих ощущениях, когда увидела на экране компьютера лицо Саксона Бэнкса. «Вот что получается, когда шпионишь». Абигейл ответила на комментарий Фреи: «Тш, совершенно секретно!» Ответ был послан 5 минут назад. Мадлен взглянула на часы. Было около полуночи. Она всегда настаивала, чтобы Абигайл рано ложилась накануне занятий с репетитором по математике, потому что в противном случае ее приходилось силком вытаскивать из постели. Потом она не могла нормально заниматься, а значит, деньги тратились впустую. Она послала ей сообщение. «Привет. Чем ты так поздно занимаешься? У тебя завтра репетитор. Ложись спать. Целую. Мама». Когда Мадлен нажала на клавишу «Отослать», у нее сильно забилось сердце. Но она мать Абигайл. За ней сохраняется право велеть дочери ложиться спать. Абигайл ответила сразу же. «Папа отменил репетитора. Он собирается сам со мной заниматься. Сама ложись спать. Целую». «Он что?» — обратилась Мадлен к экрану ноутбука. «Что, блин, он сделал?» Натан отменил репетитора по математике. Принял одностороннее решение по поводу образования Абигайл. Это сделал тот самый человек, который уклонился от школьных пьес и от встреч родителей с учителями, и от спортивных праздников, и от подготовки застенчивой пятилетней малышки к представлению, и от выполнения проектов на больших листах картона, и от заданий, которые требовалось представить для первого входа в интернет, и от домашних заданий, о которых вспоминали только поздно вечером, и от экзаменационных волнений, и от встречи с той милой учительницей, на которой были какие-то нелепые украшения, и которая много лет назад сказала, что у Абигайл всегда будут проблемы с математикой, поэтому оказывайте ей всю необходимую помощь. Как он посмел? Дрожа от справедливого негодования и ни на секунду не задумавшись, Мадлен набрала номер Натана. Ждать до утра она никак не могла. Чтобы голова не лопнула, ей надо накричать на него сейчас, прямо сейчас. Он невнятно ответил сонным, удивленным голосом. «Алло? Ты отменил репетитора Абигайл по математике? Отменил, даже не посоветовавшись со мной?» Повисло молчание. «Натан!» — резко произнесла Мадлен. Она услышала, как он откашливается. «Мэдди!» — судя по голосу, он вполне проснулся. «Ты звонишь в полночь только для того, чтобы поговорить о репетиторе Абигайл?» Теперь он говорил совершенно другим тоном, чем это бывало прежде. На протяжении многих лет взаимодействие с Натаном напоминало ей общение с вкрадчивым, услужливым торговцем, работающим лишь за комиссию. Теперь, когда у него жила Абигайл, он решил, что стал ровней Мадлен. Теперь ему можно было не смущаться. Он позволял себе раздражаться. Он становился обыкновенным бывшим мужем. «Мы все спим», — продолжал он. «Неужели нельзя было подождать до утра? Скай и Бонни обе очень легко...» «Вы спите, не все», — возразила Мадлен. «Твоя 14-летняя дочь бодрствует и сидит в интернете. Вы хоть как-то контролируете ее? Ты имеешь хоть малейшее представление о том, что она сейчас делает?» Мадлен слышала тихие мелодичные интонации Бонни, которая что-то шептала мужу. «Сейчас пойду проверю ее», — произнес Натан более примирительным тоном. «Я думал, она спит. И послушай, толку от этого репетитора не было никакого. Он просто мальчишка. Я справлюсь лучше его. Но ты права. Конечно, я должен был посоветоваться с тобой. И я собирался поговорить с тобой, но просто забыл». «Этот репетитор добивался хороших результатов», — сказала Мадлен. Поначалу Абигайл пробовала заниматься с двумя другими репетиторами, и только позже Мадлен нашла Себастьяна. Парень добивался таких хороших результатов, что ученики записывались к нему в лист ожидания. Мадлен упросила его втиснуть Абигайл в свой график. «Ничего подобного», — возразил Натан. «Но давай поговорим об этом, когда я не буду таким сонным». «Замечательно. Буду с нетерпением ждать. Но можно попросить тебя, чтобы ты сообщал мне о любых изменениях, которые внесешь в расписание Абигайл? Просто любопытно». «Я вешаю трубку», — сказал Натан и дал отбой. Мадлен с силой швырнула мобильник в стену, и он отскочил, упав на пол прямо у ее ног, посверкивая осколками разбившегося дисплея. «Стил!» «Послушайте, по-моему, бедный старина Натан не такой уж плохой парень. Я изредка видел его в школе. Там всегда полно женщин, и большую часть времени они болтают друг с другом, так что трудно вставить и словечко. Поэтому я всегда предпочитаю разговаривать с отцами. Помню, однажды утром мы с Натаном что-то мирно обсуждали. И тут входит Мадлен на высоких каблуках. Боже правый, если бы взглядом можно было убить! Габриэль, я не в силах была жить в одной округе с бывшим мужем. Если бы наши дети ходили в одну школу, я, пожалуй, в конце концов убила бы его. Не понимаю, почему они решили, что у них получится? Это было безумием. Бонни, никакое это не безумие. Мы хотели быть как можно ближе к Абигайл, и потом нам удалось найти подходящий дом в этой округе. Что в этом такого плохого?